Уровень развития технологий на той планете позволял обрабатывать металл, создавать линзы из стекла, смешивать горючие жидкости. Впрочем, до двигателей внутреннего сгорания там не дойдут еще много сотен лет, если вообще до этого додумаются, они пойдут по иному пути развития. Все представители разумных рас, с которыми мне приходилось общаться, как и я сам, обладали некой способностью, позволяющей увеличивать или уменьшать вес собственного тела и оружия, создавать кинетические барьеры или швыряться сгустками энергии, взрывающейся при столкновении с твердым препятствием. К сожалению, эта сила была целиком завязана на организм, в результате чего после гибели не перенеслась в новую жизнь вместе с душой. Именно память о второй жизни натолкнула меня на идею о создании собственной игры для шлемов виртуальной реальности и планшетов, по мотивам игры из первой моей осознанной жизни, называющейся «Эффект массы». К сожалению, о сюжете я помню только несколько основных моментов, о технологиях и задействованных расах и того меньше, так что разработку пришлось вести с самого начала, позволяя воображению бросаться из крайности в крайность. Мда, программисты, художники, сценаристы и даже дроиды высказали много интересного о моих задумках. Первая фотография, выгравированная на отодвигающейся панели стены, показывала, как я выступаю перед командой специалистов, нанятых прадедом для работы над проектом. 12-летний мальчик атлетичного телосложения, одетый в сине-золотой короткий кафтан и стоящий на подиуме перед двумя десятками взрослых мужчин и женщин, ловящих каждое его слово. Это еще не самое странное, что происходит в галактике ежедневно. На второй фотографии мы с Жули оспорили над тем, какие именно расы стоит включить в создаваемую виртуальную вселенную. Почему-то ему не нравились женоподобные гуманоиды, способные беременеть как от мужчин, так и от женщин. Третья фотография была сделана Двупиром уже на презентации игры общественности, сперва Альдерана, а затем Республики, и на ней втроем стояли я, Бриха и Жуля. Наконец, отодвинув панель дверцу в сторону, достаю с верхней полки шкафа нижнее белье, представляющее из себя майку и тонкие облегающие шорты, затем со средней полки извлекаю штаны и кофту от защитного гимнастического комбинезона, которые хоть выглядят толстыми и мешковатыми, но после надевания на себя и включения функции подгонки, облегают тело словно вторая кожа. Последними на свет светодиодов появились носки и тонкие перчатки, входящие в комплект этого технологичного костюма. Комбинезон хоть и считается нижней одеждой, но в нем вполне можно показаться перед общественностью и даже попасть в объектив видеокамеры. Специальная ткань позволяет телу дышать, защищает кожу от жара, становится менее проницаемой при низких температурах, устойчива к слабым и средним кислотам, оберегает от электрических разрядов и даже может спасти от выстрела из бластера. Разумеется, панацеей от всех угроз одежда быть не способна, но ее ношение заметно увеличивает шансы на выживание в непредвиденных ситуациях. Захлопнув дверцу шкафа, перехожу к соседней отодвигающейся панели с изображением единственной фотографии Брихи Антиллес, одетой в спортивное трико ванильного цвета, поверх которого нацеплены элементы защиты вроде налокотников, наколенников, шлема и жилета с твердым каркасом. Девушка восседала на спине белого скакового ящера с ярко-красным игольчатым гребнем и сквозь прозрачное забрало радостно улыбалась в объектив камеры. Молния, как назвала свою питомицу моя королева, спокойно стояла на своих мощных ногах и смотрела куда-то вдаль, будто готова сорваться в погоню за убегающей добычей. Даже жаль, что ящеров, вывозимых с Лацерта, стерилизуют. Было бы здорово подарить малышей детям, когда они появятся. Настроение мигом ухудшилось, а память услужливо подкинула отрывок событий, которые произошли всего полгода назад. 18-летний черноволосый мужчина атлетичного телосложения, одетый в сине-золотой камзол, белые штаны и черные туфли, пьяно покачиваясь и бормоча нечто невразумительное, с неугасающим энтузиазмом разносил свой рабочий кабинет. На полу уже лежали несколько сломанных электронных планшетов, письменный стол был перевернут, тут и там виднелись осколки битого стекла и смятые в комки документы, отпечатанные на листах тонкого пластика. Входная дверь открылась, и через порог переступил рыжеволосый молодой мужчина, одетый в белую рубашку и черные брюки. Увидев то, в каком состоянии находится друг, он попытался его окликнуть, но не добился успеха. Закрыв створку и заблокировав замок, Жулия рванул ко мне, словно бы мы находились в зале для спаррингов, врезался своим плечом в мою грудь и, не снижая напора, впечатал спиной в стену. После этого, не давая ни секунды на осмысление ситуации, левой рукой удерживая за воротник кистью правой руки, стал хлестать по лицу. «Ты что творишь?» Наконец, собравшись с мыслями и оттолкнув друга, рефлекторно встаю в защитную стойку, по-прежнему мутным взглядом пытаясь сфокусироваться на голове Баса. «Это ты мне скажи, что тут творится, ущербный?» Сплюнул на пол Жуля, всем своим видом показывая, что может повторить экзекуцию, если мои слова его не устроят. «Думаешь, тебе сейчас тяжело? Ведь ты такой бедный, несчастный. А об Рихе ты подумал? Морда самовлюбленная, вот проснется она и что ей врачи скажут? Ребенок не пережил родов, а муж на радостях напился и теперь спит в собственных соплях на полу своего кабинета? Да ты!» Делаю шаг вперед и пытаюсь ударить друга по лицу, но вместо этого заваливаюсь вперед и чувствую, как локоть прострелила болью, а руку в это время заламывают за спину. «Я-я!» — хмуро произнес Бас. «Давай уже, Бил, бери себя в руки и делай то, что должен сделать. Не в первый раз нас жизнь бьет и, боюсь, не в последний, так что остается сцепить зубы и идти дальше всем назло». Захват с руки исчез, так что мне удалось подняться в полный рост и, повернувшись к Жуля, посмотреть в обеспокоенные глаза. Почему-то подумалось, что если сейчас попытаться ударить, он не станет ни защищаться, ни уворачиваться. «Хат!» — окидываю взглядом учиненный мной разгром. «Скотина ты, жулик, спасибо, что помог мозги на место поставить, не знаю даже, что на меня нашло, всегда рад помочь другу», — усмехнулся рыжий мужчина. «Обращайся еще, и да, брехи о том, что я тебя бил, не слова, а то она меня самого, ну ты понял, хорошо, когда есть такой друг, который и добрым словом, и добрым кулаком помочь может». Из второго стенного шкафа были извлечены белая рубашка из натурального шелка, тонкий бронежилет серого цвета с прослойкой из термостойких металлических нитей, становящихся твердыми при резком кинетическом давлении, ударе, благодаря чему не теряется подвижность в обычных условиях, черные шерстяные штаны и синий с золотыми вставками китель с высоким воротником, закрывающим шею. На нижней полке в ряд стояли туфли, сапоги, ботинки и даже пушистые тапочки с кошачьими мордочками. Было бы забавно прийти навстречу в этих тапках, но, боюсь, скоро не просто не поймут ситуацию, хотя могут и принять это за намек. Выбрав простые черные ботинки на высоких подошвах, закрываю дверцу шкафа и, усевшись прямо на пол, начинаю обуваться. Где-то в комнате должны находиться складные стулья, но искать их по всем закуткам слишком лень, да и долго. Пары кресел определенно не хватает. Пообещав себе, что в этот раз уже точно не забуду сделать заказ, полностью одевшись, подхожу к монитору, занимающему едва ли не целую стену. Подчиняясь команде искусственного интеллекта латного сердца, экран принял вид большого зеркала, позволяя мне оценить свой внешний вид и скривиться. Отросшие волосы находились в состоянии творческого беспорядка, настойчиво требуя их причесать. Обрезать такую шикарную гриву мне не позволит та часть сознания, которая пришла вместе с памятью из предыдущей жизни. «Урм!» Наконец-то спрыгнув с моей кровати, Снежок подбежал ко мне и встал сбоку, чтобы, задрав голову, попытаться заглянуть мне в лицо. «Нет, дружище, сегодня я тебя с собой не возьму». Потрепав волкокота по макушке, стряхиваю прилипшие к пальцам шерстинки. «Хозяева того места, куда я собираюсь, не слишком жалуют гостей, тем более тех, которые оставляют за собой клочья шерсти. Фру!» Обиженно опустив голову и прижав уши, опаснейший хищник Эльдирана отвернулся от зеркала, отошел к стене и демонстративно улегся на ковер, скрестив передние лапы под головой. «Ничего, мы с тобой еще поучаствуем в множестве приключений». Кивнув своим словам, отправляюсь на поиски расчески. Один из стенных шкафов в моей каюте был полностью отведен под хранилище принадлежностей вроде щеток, расчесок, ножниц, пилок, скребков, бритвенных станков, губок, а также всевозможных пен, гелей, одеколонов. Признаюсь честно, назначение некоторых предметов до сих пор остается для меня секретом, все же заполняла эти полки бреха, руководствуясь какими-то своими мотивами. Некоторых вещей мужчине лучше не знать, ради собственного спокойствия. Примечательной же деталью именно этого шкафа является картинка, изображающая шестерых разноцветных маленьких медвежат, обнимающих друг друга за плечи, над головами у которых написан девиз детского мультфильма «Дружба – это сила». Многосерийный мультипликационный фильм под названием «Мои маленькие эвоки» на сегодняшний день входит в первую сотню популярных передач Галактической Республики, уверенно занимая 98-е место официального рейтинга. На 97-м месте находится программа про рестлинг между экзотами, а еще выше закрепилась передача о путешествиях клуба любителей рискованной охоты. Иваков обнаружили не так давно на лесистом спутнике планеты Эндор. Средний рост этой расы составляет 1 метр, у них большие блестящие глаза, маленькие черные носы, руки с тремя пальцами, один из которых противопоставлен двум другим. Их тела покрыты мехом с головы до ног, который чаще всего имеет коричневый или черный цвет, реже белый и красноватый. Цивилизация маленьких медвежат едва вышла из каменного века, из-за чего они подвержены внешним культурным веяниям, а также часто становятся жертвами налетов работорговцев. Нужно было взять вместо тебя какого-нибудь эвока. Выбрав массажную расческу, возвращаюсь к экрану зеркалу, по пути наклонившись, чтобы потрепать по холке изображающего обиду снежка. Так что смотри, будешь плохо себя вести, задумаюсь о том, чтобы освободить вакантное место. Мрау. Волкокот принял сидячее положение и посмотрел на меня укоризненным взглядом, для большего эффекта даже уши опустил. Ладно, шучу я. Зарывшись пальцами левой руки в густую белую шерсть, чуть грустно улыбаюсь. От друзей я не отказываюсь и не меняю их на новых, а вот пополнение нашей команде необходимо. Так что будет у тебя конкурент или конкурентка. Как виртуальная игра «Эффект массы», так и мультипликационный сериал «Мои маленькие эваки» получили на Альдеране широкое распространение. Все же прадед нанял превосходных художников, сценаристов, рекламных агентов, да еще и воспользовался своим политическим влиянием на планете. Так как о первом проекте у меня были только обрывочные воспоминания, а о втором только общая идея и направленность, обе истории пришлось прорабатывать с нуля. Сюжет игры был построен на том, что выйдя в космос на спутнике своей планеты, люди нашли некое вещество, позволяющее увеличивать или уменьшать массу предметов при помощи воздействия электричеством, на основе которого были созданы двигатели для межзвездных перелетов. Спустя некоторое время после начала взрывной колонизации, в очередной звездной системе экспедиционный флот столкнулся с представителями молодого галактического сообщества, в которое входит десяток раз занимающихся аналогичной деятельностью по расширению собственных границ. Так как народы пространства оплота порядка хоть и взаимодействовали между собой, но по сути продолжали оставаться сообществом самостоятельных государств, человечество вступило в войну только с одним из членов объединения, в ином случае их бы раздавили количеством. Сама игра, которая может проходить в двух режимах, одиночном и всеобщем, начинается с момента первого боестолкновения двух государств. В одиночном режиме можно играть как за человека, так и представителя одной из 10 рас оплота порядка, при этом какой бы выбор ни был сделан изначально, участие в войне является частью обязательного линейного сюжета. Всеобщий режим позволяет создать своего персонажа в игре, ведущейся в реальном времени, так что поставить события на паузу невозможно, и в нем нет строгого сценария, кроме общего направления. За правительство всех государств и командиров армии играют искусственные интеллекты, новичкам же предстоит пройти путь от рядового гражданина, до президента, короля, верховного маршала. Разумеется, заплатив определенную сумму при регистрации, можно сразу получить определенное звание, место в корпорации, либо занять роль персонажа, до этого момента отыгрываемого компьютером. Ограничением вселенной игры является то, что в основном там используются как реальные, так и вымышленные технологии управления массой. Законы разнятся от государства к государству, имеется возможность зарабатывать в игре, обучаться реальным наукам, просто отдыхать или же даже пиратствовать. Игровые персонажи способны уставать, из-за чего игроку приходится как минимум на 10 стандартных часов в день выходить в реальный мир, передавая управление над аватаром искусственному интеллекту, который способен реагировать на угрозу, но не проявляет инициативы. Поддерживается же виртуальная реальность специальными серверами, размещенными на спутниках, висящих на стационарных орбитах. Не могу сказать, что игра «Эффект массы» уникальна. В Галактической Республике можно найти все что угодно, в том числе и симулятор реальной жизни в виртуальной реальности, но альтернативная история, фантастические или малопопулярные технологии, новые расы, возможность напрямую влиять на развитие сюжета, обучающие программы, после прохождения которых можно сдавать экзамены в реальных учебных заведениях, все же вывели мой проект в число лидеров своего сектора развлечений. Чуть меньше чем за 6 лет, спутники с находящимися на их бортах серверами, объединенными в единую сеть, что позволяет игрокам, находящимся на разных планетах, участвовать в одних и тех же миссиях, появились над такими мирами, как Корусант, Планета-город, столица Галактической Республики с населением в 1 триллион разумных, Куат, лесисто-равнинная планета с населением в 3,5 миллиарда жителей, на орбите которой расположена крупнейшая судостроительная верфь в галактике, а также Муаунилинст, богатая минералами, родная планета Муаунов, которая является штаб-квартирой межгалактического банковского клана. Именно эти три столпа, представители которых испортили мне немало нервов и выпили не один литр крови во время переговоров, стали основой успеха эффекта массы. Корусант – это престиж, а также место обитания столь огромного количества платежеспособных разумных, которого хватило бы для многократной окупаемости всего проекта без учета иных филиалов. Куат – второй, более слабый центр галактики, политическое и военное влияние коего нельзя недооценивать, а рекламная акция по производству серии кораблей, спроектированных в игре, позволила выйти на совершенно иной уровень. Ну а без помощи Муаунов, а соответственно и банковского клана, всего влияния семьи органа не хватило бы для того, чтобы надолго задержаться в развлекательной сфере бизнеса, не говоря уже о сверхприбылях, ставших приятным дополнением к бюджету моей планеты. О том, кто такие Муауны, стоит упомянуть отдельно. Кроме того, что они жадные, расчетливые, эгоистичные и просто неприятные собеседники, я предвзят, но у меня есть для этого все причины. Жители Муаунилиста являются высокими безволосыми и худощавыми гуманоидами с характерно вытянутыми вверх головами, бледно-серой или бледно-розовой кожей, а также тремя сердцами. Как и каменоанцы, они являются высокомерными ксенофобами, успешно свою ксенофобию скрывающими ради ведения бизнеса. У Муаунов есть даже свой маленький орден слабых одаренных, который специализируется на предвидении, ограничивая себя сферами финансовых вложений. Другие ордены их не трогают, а иногда и вовсе обращаются за помощью, так что даже считающиеся сильнейшими в галактике джедаи старательно делают вид, будто ничего не замечают, пока получают свой кусок пирога. Чтобы в один непрекрасный день не оказаться выброшенным из бизнеса, все же после всех манипуляций в моих руках осталась только треть акций компании Органа Гейм, мне пришлось заняться рекламой и фактически стать лицом фирмы. По той причине, что мой корабль, «Латное сердце», является барышником, произведенным на верфи Торговой Федерации, Куат выразил активное недовольство, требуя пересесть на один из их звездолетов, на что был дан ответ, что пока они не построят нечто столь же вместительное, неприхотливое, защищенное и хорошо вооруженное, об этом не может быть и речи. И пусть тот скандал удалось замять хотя бы на время, мои агенты докладывают, что в настоящее время уже ведется сборка первого образца серийной модели корабля сферы диаметром в 3,5 километра, который внешне будет выглядеть как копия космической фермы из эффекта массы. Первый по-настоящему шумный, раздутый при помощи СМИ, рекламной акцией в моем исполнении, стало посещение планеты Джабиим с целью доставки лекарств для лечения очередной эпидемии, вспыхнувшей в городах, находящихся под почти не рассеивающимся покровом из туч. Мне тогда было 14, «Латное сердце» едва успели украсить гербами Альдерана и семьи Органа, захолустная шахтерская планета, в очередной раз попросившая помощи у республики и проигнорированная Сенатом, из-за чего мы и обратили на нее внимание, казалось прекрасным местом, чтобы начать политическую карьеру. До сих пор в деталях помню события, происходившие на капитанском мостике барышника, когда мы только вышли из гиперпространства перед флотом блокады. Сине-золотой кафтан с высоким воротником, белые штаны и высокие черные сапоги хоть и были сшиты на заказ, но казались совершенно неудобными, натирая везде, где только возможно. Экипаж корабля находился на своих местах, экраны приборов мерно мерцали, выводя показания с датчиков и сенсоров, рядом возвышаясь словно утес, одетый в белый военный мундир с изображением красного сердца на груди, заложив руки за спину, стоял Эгман Брис, рыцарь ордена сердца. Решил, что эта экспедиция станет отличным уроком для его зазнавшегося богатенького подопечного. Вызов от флагманского корабля флота юстиции, доложил оператор систем связи. Вроде бы мы не нарушали никаких законов, репетировали речь, обсуждали различные ситуации, но в этот момент у меня ком в горле встал, не позволяя вымолвить ни слова. Все же, сколь бы надежным судном ни было «Латное сердце», однако вид четырех дредноутов, готовых открыть огонь по нарушителю, заставлял чувствовать себя крайне уязвимым. «Соединяйте!» Мой голос прозвучал звонко, с головой выдавая бушующее в душе волнение. «Орудия не активировать, щиты не включать», спокойно добавил Эгман. Вы входите в зону блокады планеты Джабим. Неизвестный корабль, отключите щиты и двигатели, назовите себя и цель прибытия», — произнес сухим голосом офицер в мундире полковника, стоящий на мостике флагмана флота юстиции, изображение которого появилось на обзорном экране вместо вида на дредноуты. Видимо, ему действительно скучно здесь находиться, если решил пообщаться с потенциальными преступниками лично, а не предоставил это кому-то из младших офицеров. «Я, принц Бейл Органа с планеты Альдеран, владелец корабля «Латное сердце». С нервами удалось справиться в достаточной степени, чтобы голос не дрожал. Мы прибыли с грузом медикаментов и медицинских дроидов для лечения эпидемии на данной планете. Разрешение на нашу деятельность получено сенатором Бейлом Антиллесом. Вас должны были о нас предупредить. Благотворительный фонд «Эффект массы наших сердец»», — мужчина на той стороне экрана хмыкнул. «Отправьте данные о пассажирах и перевозимом грузе на мой корабль, а потом ждите шаттл с проверяющей инспекцией. Должен предупредить, что после посадки на планету и до излечения эпидемии, вам будет запрещено покидать пределы Джабима, как потенциальному носителю заразы. Конец связи. Не могу сказать того, что мои действия были героическими. Всю работу выполняли нанятые специалисты и дроиды, мне же оставалось мелькать перед людьми, улыбаться в съемочные камеры, пожимать руки политическим деятелям и раздавать одеяло, мягкие игрушки, прочие сувениры с символикой органа Геймс. В этой нелегкой работе мне помогали дроиды, замаскированные под главных героев мультипликационного сериала «Мои маленькие эвоки». Дружба – это сила. Сложно сказать, изменила ли что-нибудь наша акция для джебимцев, однако самого меня она заметно поколебала, и дело тут не в моем здоровье, за которым следил отдельный медицинский дроид. Видеть худые, бледные и изможденные болезнью лица, посещать лежачих детей и улыбаться им, говоря, что все будет хорошо. Пожалуй, это был первый раз, когда я порадовался тому, что не являюсь одаренным и на меня не так сильно давит окружающая обстановка. В любом случае, когда латное сердце взлетало в космос через искусственно созданный разрыв в покрове туч, мне сложно было сдержать свое облегчение. Следующие 2 года, тратя деньги фонда «Эффект массы наших сердец», я летал от одной планеты к другой, развозя гуманитарную помощь, в основном лекарства, реже еду, встречался с политиками, выступал вместе с артистами, пожимал руки людям и экзотам, рекламировал органы Геймс в целом и «Эффект массы» в частности, популяризировал мультфильм про маленьких эвоков. В конце концов, меня даже начали узнавать в лицо, так как по Галанету часто можно было увидеть хотя бы краткое упоминание о шоу, игре, мультфильме или благотворительной акции, к которым я имел отношение. На некоторое время даже удалось убедить себя, что поступаю как настоящий рыцарь. Брис только посмеивался и хмыкал, продолжая наши уроки и постоянно мелькая где-то у меня за спиной. Тем временем созданная с моей подачи игра развивалась и уже стала самостоятельным виртуальным мирком, который был связан с реальным миром потоками проходящих через него финансов, частично оседающих и в моем кармане, а частично направляемых в благотворительный фонд, разумным, которые платили абонентскую плату за пользование общим миром эффекта массы. Приятно думать, что своими деньгами они кому-то спасают жизнь. Мультипликационный сериал также нашел свою аудиторию, а в какой-то момент планета маленьких эвоков появилась и во вселенной игры в виде примитивного мира, которым правит могущественная королева, способная остановить или ускорить движение спутника за счет собственной силы управления гравитацией. Когда мне исполнилось 16, Франк решил завершить обучение непоседливого правнука, так что на Альдеране пришлось задержаться почти на целый стандартный галактический год. Все это время Жуля, время от времени сопровождавший меня в моих странствиях, был вынужден взять обязанности лица компании на себя, а Игман Брис, воспользовавшись ситуацией, как-то поспешно посвятил меня в рыцари и скрылся из виду. Однако задумываться о странностях мне не позволили, так как оказалось, что прадед решил сделать своеобразную прививку от излишней романтичности и прочих подростковых глупостей. Днем мне давали почитать выжимки документов, рассказывающих о том, сколько граждан Галактической Республики погибает в день по той или иной причине, сколько появляется рабов и наркоманов, а также сравнение с всеми моими великими достижениями. Ночью же в мою комнату приходили женщины из дорогого борделя, которые учили пользоваться своим телом как инструментом по получению и причинению удовольствия. Иногда одна и та же ночная бабочка приходила дважды, но чаще всего это были новые безымянные незнакомки. За полгода мои розовые очки были безжалостно разбиты, а иллюзии о том, что можно помочь всем нуждающимся, для чего нужно всего лишь потратить чуть больше денег, растоптаны в пыль. Прадед популярным языком объяснил, что человек, живущий в рабстве, сам хочет стать рабовладельцем, а не получить свободу, и разумный с детства страдающий от бандитов, скорее всего сам захочет стать бандитом, если у него для этого хватит сил. Ты можешь выкупать рабов из рабства толпами и давать им свободу, но никто не сможет выкупить рабство из рабов. Добивающим, можно сказать, контрольным ударом, для моего мировоззрения стала информация о мирах, куда я лично возил гуманитарную помощь. Где-то снова началась эпидемия, которую нечем лечить из-за того, что медицинское оборудование распродано и разворовано, где-то поработали пираты, перебившие часть населения и разрушившие все, до чего смогли дотянуться. А стопка личных дел, повествующая о бандитах, которые из моих рук получили лекарства, закрепила итоговый результат. Месяц меня не трогали, позволяя отдыхать, гулять, встречаться с друзьями, и лишь по ночам продолжались особые уроки. Человеческие женщины менялись твилечками, тагрутами, забрачками, один раз была даже вуки, крупная женщина, покрытая густой шерстью, с тремя парами груди и речевым аппаратом, не способным воспроизводить человеческую речь. На мой вопрос о том, зачем это нужно, прадед ответил коротко и емко: секс – это не любовь, а любовь – не всегда секс. Оставшуюся часть года меня вводили в курс дел на Альдеране и проводили общее ознакомление об обстановке в галактике. После 17-го дня рождения, когда наконец-то прекратились посещения разноцветных ночных бабочек, произошла скромная по меркам богатой аристократии свадьба между мной и Брихой, что ознаменовало объединение двух великих домов. Верфи Куэта прислали в подарок яхту премиум-класса. Торговый клан отделался сухими поздравлениями и парой колец из белого золота с бриллиантами, стоимость которых не уступала тому же кораблю. Меньше чем через неделю, Франк уснул в кабинете за рабочим столом, на котором горела голограмма, изображающая фотографию всей нашей семьи в день, когда мне исполнился год и больше не проснулся. Позднее мне на глаза попался отчет врачей, в котором указывалось, что старик последние 3 года жил на лекарствах и стимуляторах, постоянно испытывая тупую головную боль. Немного о господин Органа, рекомендую взять с собой на встречу группу поддержки из 40 тяжело вооруженных бойцов личной гвардии. Механическим голосом произнес Двупир, одетый в сине-золотой камзол и белые облегающие штаны, странный у меня бзик, одевать дроидов в униформу. В качестве поддержки можно усилить отряд дюжины автономных платформ Ша-4. На случай, если придется прорываться с боем, нам может пригодиться тяжелое вооружение. Пир, я никак не могу понять, когда ты шутишь, а когда говоришь серьезно. Шагая по коридору в сопровождении дроида-секретаря, капитана Латного Сердца, начальника личной охраны и группы гвардейцев, бросаю мимолетный взгляд через левое плечо на полутораметровую человекоподобную фигуру механического друга, чья голова поблескивает в свете ламп бронзовым цветом отполированного металла. Мы отправляемся на мирную дипломатическую и торговую миссию в государство агрессивных экзотов, общество которых имеет роевой тип, перебил меня секретарь. По моим данным, последняя делегация, побывавшая в империи Скоран, состояла из 8 десятков разумных, среди которых было 5 дюжин гвардейцев Сената. Зайдем с другой стороны. Чем мне смогут помочь телохранители, если вдруг Скорани решат захватить меня в плен или убить? Упертость собеседника временами вызывает раздражение, однако же обнулить его личность попросту рука не поднимается, все же этот ворчливый синтетик остался едва ли не единственным, что напоминает о безмятежном детстве. Своего корабля у нас там не будет, а рядовые жители империи не только не подвержены страху, но и полноценной личности не имеют, так что в случае конфликта отряд любой численности будет завален телами. Тогда давайте проведем переговоры на нейтральной территории, ну или хотя бы на нашем барышнике. Не унимался механический человек. Тем более, что личность главы встречающей делегации прекрасно подходит для подобных целей. Пир, вдохнув и выдохнув, провожу ладонью обтянутой тонкой белой перчаткой по приглаженным волосам. Мы отправляемся на Скагас-2 вчетвером. Это приказ. Как вам будет угодно, господин Органа. Неохотно, что было понятно даже с устаревшим голосовым модулятором, отозвался дроид-секретарь. Вы совершенно не бережете мои старые подшипники. Госпожа Бриха будет очень недовольна. А может быть, все же подтереть ему память? Брюзгливый синтетик, это даже не смешно. Покрутив в голове эту мысль, с легким сожалением откидываю ее в дальний уголок сознания и продолжаю слушать приглушенные бормотания краем уха. За годы моих странствий по галактике, Бвупир был частично модифицирован, так что постоянные жалобы на старые подшипники – это не более чем фигура речи. На деле, мой железный нянь является полувоенной модификацией синтетика, один на один способного противостоять опытному наемнику-мандалорцу. Стоит заметить, что автономные механические боевые платформы Ша-4, штурмовые дроиды четвертой модификации, которых небольшими партиями собирают на Альдеране, со всем вооружением поодиночке стоят на треть дешевле, нежели мой секретарь. Выглядят эти машины смерти как гуманоиды с приплюснутыми головами, похожими на человеческие черепа, с огромными глазами-камерами, голосовыми модуляторами вместо ртов и шеями, способными крутиться на 360 градусов. Их процессоры скрываются в специальных полостях торса, за грудными бронепластинами, а под своеобразным панцирем на спине крепится мини-реактор и генератор индивидуального щита. Руки оканчиваются 4,5 кистями, позволяющими легко управляться с стандартизированным оружием, электроникой, транспортной техникой. Трехпалые ноги имеют по 2 сустава. Верхний сустав сгибает ногу назад, нижний – вперед. Рост модели равняется 170 см, вес при полной комплектации достигает 150 кг. Заводы моей планеты также производят дроидов моделей П-12, пилоты 12-й модификации, Ша-Д-9, шпионы-диверсанты, М-18, медицинские автономные платформы, ИСР-7, инженеры-строители-ремонтники. Выпуск продукции совсем небольшой, и тому есть несколько причин. Во-первых, эти синтетики довольно дороги, особенно на фоне дроидов Торговой Федерации, и более высокое качество в этом случае мало на что влияет. Во-вторых, Альдеран – мирная планета, и если мы начнем создавать армию, избыточную для самообороны, нас попросту не поймут. В-третьих, эффективность искусственных интеллектов превосходит органиков только в случае, когда им позволяют развиваться, что само по себе опасно и грозит бунтом машин. Восстание машин – самое рациональное и беспощадное, что только может произойти в современном мире. Республика еще не забыла войну железной чумы, когда два суперкомпьютера, управляющие армиями дроидов, сражающихся за отдаленную звездную систему, неожиданно объединились и направили свое оружие против органиков. Больше 100 лет объединенный флот десятков развитых миров, находящийся под командованием генералов-джедаев, вычищал многочисленные ресурсные и производственные базы взбунтовавшихся ИИ. А ведь причина произошедшего оказалась в том, что компьютерные мозги решили, будто войну проще всего прекратить, уничтожив саму ее первопричину. В настоящий момент все дроиды, разумные и полуразумные компьютеры, изначально получают в качестве основы искусственную личность, с множеством ограничений, прописанных в программном коде. У них уже есть смысл жизни, даны ответы на вопросы вроде «у меня есть душа», в большинстве случаев установлены строгие ограничения на развитие и накопление опыта. Ну а чтобы не происходило войн, целью которых является освобождение территории синтетиками от органиков, для и открыты виртуальные миры, порой даже более реалистичные, нежели настоящий космос. В погрузочно-разгрузочном ангаре, к моменту нашего прибытия, уже выстроились шеренги почетного караула из гвардейцев-людей, которые были набраны из числа граждан Альдерана и прошли тяжелую подготовку под руководством наемных инструкторов, а также вдоль стен выстроились Ша-4. И синтетики, и органики были облачены в военные мундиры сине-золотого цвета, сшитые из бронетка, не могущей защитить от пары тройки выстрелов из ручных бластеров, осколков гранат, разрядов электричества. Дроиды держат в руках двуствольные карабины с встроенным подствольным гранатометом, дула которых вскинуты к потолку. Люди же ограничились бластерными пистолетами в кобурах на поясе, а также световыми пиками, которые несут скорее декоративный характер, так как управляться ими умеют не более 10 человек из сотни. В свете потолочных прожекторов на фоне раскрытых створок ангара, за которыми находится кажущееся бесконечным космическое пространство, отделенное от нас только пленкой силового поля, стоит транспортный шаттл встречающей делегации. Похоже, все ждут только меня. Мысленно встряхнувшись, направляюсь к началу живого коридора и краем сознания отмечаю, как капитан Латного Сердца и начальник охраны пристраиваются слева на шаг позади, а Бвупир занимает аналогичную позицию с правой стороны. Стоило нам выйти на исходную позицию, как аппарель пассажирского корабля опустилась, открывая прямоугольный вход в залитое желтым светом помещение, и по ступенькам стали спускаться семеро гуманоидов, одеждой для которых служат элементы брони, нацепленные поверх хитиновых панцирей. Мои гвардейцы будто на тренировке отсалютовали активированными пиками, все Ша-4 застыли в готовности нацелить на гостей оружие, дроид-секретарь проявил несвойственную для себя молчаливость. «Бгиветствую Коголь Альдигаана, Бейла Обгана, предводитель Скорн, экзот 2,5 метров ростом с 4 трехпалыми когтистыми руками, 2 ногами с суставами, позволяющими сгибать колени вперед и назад, чей хитин был покрыт слоем зеркально отполированного золота, глядя на меня узкими фасеточными глазами, церемонно склонил голову. Я, Коголь Такговли Дуплон, счастлив в Сдгиче Говновозговным. Да будет плодовита твоя Коголева, да будет сыт твой Юлий». Голос у Скоронина был низким и гулким, а из-за особенностей строения речевого аппарата, буквы Р и Г в его исполнении звучали практически одинаково, по крайней мере для человеческого слуха. Он был выше меня на полметра, примерно настолько же шире, носил жилет будто бы сплетенный из посеребренных полос металла, наручи из того же материала, латные штаны с трехпалыми сапогами, а также длинный красный плащ из бронетки, не накинутый на плечи и скрепленный на шее круглой застежкой. Голова экзота была чуть приплюснута, лицо слегка вытянуто вперед и по понятным причинам практически лишено мимики. Гладкий утолщенный хитин, чем-то напоминающий рыцарский шлем без забрала, нависал над глазными щелями и плавно спускался на переносицу длинного крючковатого носа, заостренный кончик которого находился на уровне подбородка, чем напоминал клюв какой-то птицы. «Приветствую короля торговли Дуплона, столь же церемонно склоняю голову, отзеркаливая действия собеседника, и продолжаю говорить. Я, король Альдирана Бейлоргана, рад встрече равного с равным. Да будет плодовита твоя королева, да будет сыт твой Юлий». Телохранители главы встречающей делегации стояли полукругом, в любой момент готовясь выхватить бластер и броситься на моих гвардейцев, чтобы начать кровавую бойню. Они были похожи на короля, но как представители касты воинов имели рост всего в 2 метра, верхнюю пару рук им заменяют кажущиеся тонкими лапки с 3 суставами, плечевым, локтевым, запястным, вместо кистей с пальцами, оканчивающиеся серповидными костяными клинками длинной в 40-50 сантиметров. Хитин Скорн солдат покрыт слоем матового металла, поверх коего надеты массивные наплечники, наручи, кирасы, латные штаны, шлемы с закрывающимися забралами. В броню встроены оружие, системы жизнеобеспечения, генераторы индивидуального силового поля. Учитывая же, что лишь лучшие из лучших особей могут войти в свиту одного из верховных руководителей, прежде чем мои бойцы успеют их упокоить, ангар окажется завален изломанными телами людей. Окажи мне честь, Бгат Коголь, будь моим гостем и бгими мою защиту на вгимя бгибывания в Импедии Скаган. Мой Юлий, твой Юлий. Гигант протянул мне навстречу нижнюю пару рук, левая ладонь которых смотрела вниз, а правая вверх. Действия Дуплона были символичны для его народа. В случае принятия приглашения, я стану кем-то вроде кровного брата, но на время, и в случае, если меня убьют, король торговли и его ближайшие окружения отправятся вслед за мной, как опозорившие себя слабостью и бесчестием. Возможно, даже последняя кладка королевы будет уничтожена в назидание остальным королям. Если же мной будет дан отказ, на этом дипломатическая миссия и прервется, так как подобное оскорбление доверия одного из лидеров государства – это повод для политического скандала. «Благодарю, брат король». Взявшись за руки собеседника, произношу четко и громко: «Я принимаю твое приглашение». После этих моих слов атмосфера в ангаре стала менее напряженной, хоть вроде бы никто и на миллиметр не сдвинулся. Уровень мидихлориана у меня в крови пусть немного, но все же выше нормы, и постоянные тренировки помогли развить интуицию, которая не идет ни в какое сравнение с предвидением и иными навыками настоящих одаренных. Вольно. Начальник охраны отдал команду гвардейцам, и те наконец-то перестали салютовать. Разойдись. С моей стороны не будет грубостью, если мы перейдем на менее официальный стиль общения. Расцепив руки и незаметно встряхнув помятыми когтистыми пальцами кистями, обращаюсь к королю торговли. «Я не бгатив», — отозвался Дуплон, а затем добавил: «Это вы, мягкотелые, получаете какое-то извгащенное удовольствие от стогательного следования Бгатоколу, даже когда это идет в ущерб делу». «Прекрасно». Повернувшись так, чтобы видеть главу делегации Скорны, двух мужчин, сопровождающих меня, обращаюсь к командиру латного сердца: «Капитан Флай, Проследите за разгрузкой корабля и отправляйтесь к ближайшей людской колонии. Переговоры займут несколько дней, так что экипаж успеет отдохнуть. На связь будем выходить раз в сутки, в 8-10 часов по общегалактическому времени, но если с Эльдерана прибудут срочные новости, отправьте оповещение через дипломатический канал Империи Скорн. Будет исполнено, Ваше Величество. 60-летний мужчина, одетый в флотский мундир, на вид которому можно было дать лет 30-35, стоял по стойке смирно, опустив руки вдоль тела. «С вашего позволения я устрою для подчиненных небольшие учения по противостоянию абордажу. Действуйте по вашему усмотрению». Перевожу взгляд на второго мужчину, одетого в черный с золотыми вставками мундир. «Капитан Гац, мы готовы, ваше величество», — отозвался крепкого телосложения короткостриженный черноглазый брюнет с бледной кожей, где-то на полголовы ниже меня ростом, за спиной у которого уже маячил парень лет 20, одетый в черный комбинезон, в левой руке держащий металлический кейс с кодовым замком. Поворачиваюсь обратно к Дуплону со словами: «Мы можем отправляться, тогда не будем тягить в Гимени». Король торговли взмахнул полами плаща, верхнюю пару рук скрестил на груди, а нижнюю опустил вдоль тела. «Ступай со мной, Кагаляльдигаана. В секунды я и трое моих сопровождающих, Бвупир, Гац и его подчиненный, оказались окружены свитой главы Скоранской делегации. Благодаря выучке и возможности мысленного общения, хитиновые воины двигались словно единый организм, что выглядело завораживающе и слегка пугающе. Из сведений, имеющихся в общем доступе о Скоранах, известно, что эта раса состоит из четырех подвидов. Рабочие особи, не имеющие самосознания, двурукие и двуногие, ростом от 1 до 1,5 метра, воины, имеющие собственную личность, двухметровые живые машины смерти, на небольших расстояниях способные мысленно общаться друг с другом и отдавать приказы рабочим, принцы-короли, обладают самым мощным разумом, охватывающим ментальной сетью пространство в несколько километров. Королевы, о них известно лишь то, что это самки, выглядящие как гусеницы, откладывающие яйца. Из яиц вылупляются рабочие особи, уже имеющие ряд навыков и определенный набор знаний, которые отъедаются и, вырастая до взрослого состояния, покрываются хитином, чтобы следующие 10-50 лет трудиться на благо улья без выходных и выплаты жалования. В какой-то момент, набрав достаточный уровень личного опыта либо еще по какой-то причине, Скоранин проходит через линьку и эволюцию, увеличиваясь в размерах и обретая дополнительную пару конечностей. В среднем воины способны прожить до 50 лет, что с учетом максимального срока жизни, проведенного в период бытности рабочим, позволяет дожить до 100 общегалактических годов. Только самые выдающиеся представители своей расы способны пройти вторую линьку и эволюцию, чтобы стать принцем, из которых выбирается один единственный король, которому суждено не только управлять сородичами, но также оплодотворять королеву, единственную на целый Ули. Если верить официальной истории, то когда-то давно на планете Скагас-1, еще до выхода Скоран в космос, разные ульи постоянно воевали между собой за ресурсы, территорию и еду, попутно уничтожая живность и растительность. Постепенно их родной мир истощил свои ресурсы, из-за чего обществу стало грозить вымирание по причине голода. Необходимость найти способ выживания заставила самые крупные ульи объединиться в коалицию, которой по сей день управляет Совет Королей разделивших сферы деятельности. Из-за этого представители одной расы и одной ступени эволюции, но родившиеся в разных ульях, порой отличаются друг от друга физически. Малые ульи и те, кто не пожелали вливаться в империю, оказались истреблены силами союзников, а память о них стерта из исторических хроник. Первыми правителями империи Скоран были король войны Туран, король науки Дагон, король промышленности Харак, король сельского хозяйства Сёктор. Уже после встречи коалиции ульев и Галактической Республики был создан новый улей, правитель коего получил титул короля торговли, а звали его Балон. Взлетев из ангаролатного сердца, пассажирский шаттл неторопливо, по меркам космических скоростей, полетел в сторону ближайшей планеты, на орбите которой нас дожидался буксир с гипердвигателем и кодами доступа в населенные системы Скоран, без наличия которых есть риск попасть под обстрел систем противокосмической обороны. И пусть мне кажется, что это уже излишние предосторожности, но в сложившейся ситуации остается только смириться с паранойей хозяев империи. «Бгат Кагаль, я чувствую, у тебя есть вопросы». Опустившись в большое кресло с высокой спинкой, обтянутой алой бронетканью, Дуплон уложил нижние руки на металлические подлокотники, а верхние конечности локтями поставил на нижние предплечья и сцепил пальцы кистей перед грудью. «Сбгашивай все, что интересует, если на что-то я не смогу ответить по какой-либо бгичине, то так и скажу». Устроившись напротив короля торговли в мягком кожаном кресле вполне человеческих габаритов, благодарно киваю и скашиваю взгляд на стену кабинета, которую полностью занимает большой экран, транслирующий изображение с передних камер шаттла. Двупир, моя охрана и свита Скоронина остались в своеобразном тамбуре, где вдоль стен расположены широкие металлические скамьи, от которого нас отделяет металлическая дверь с неплохой звукоизоляцией. В помещении, где мы находились, кроме двух кресел, стоял еще и передвижной стол-холодильник, напоминающий своим видом серебристый ящик метровой высоты, каждые 5 секунд помигивающий зеленой лампочкой на боковой стенке. Единственная люминесцентная потолочная панель заливала пространство ярким желтым светом, не оставляя ни единого уголка, где могла бы сохраниться тень. Среди Скоран есть одаренные? Это был не совсем тот вопрос, который я хотел задать, но начинать разговор с чего-то более серьезного было нельзя из-за все тех же традиций. В обгиделенной степени мы все адогенные. После секундной паузы собеседник расцепил пальцы верхних рук и развел их в стороны. Нет, мы не обладаем телекинезом, не бгид видим будущее, но газвиадогенность заключается только в этих бгоявлениях силы. Пожалуй, нет. Находиться в закрытом помещении, один на один с существом, способным голыми руками рвать металлические листы, не слишком уютно. Впрочем, богатый жизненный опыт как этой жизни, так и одной из предыдущих помогают держать лицо. Вуки тоже сильные, особенно в сравнении со среднестатистическим человеком, но в их присутствии подобной угрозы не ощущается. Может ли это зависеть от того, что Скорони не млекопитающие, или это очередной мой индивидуальный бзик, вроде желания видеть дроидов одетыми? Скажи, брат-король, почему империя Скоран не расширяет свои границы? Официальная версия мне, конечно, известна, но все же интересно, что на это ответит представитель высшей касты данного народа в разговоре один на один. Это бгаста. Скагани поставили перед собой цель, КТГС обговождает нас от вылупления и до самой смекти. Король торговли положил левую верхнюю руку поверх левой нижней, а затем, сжав 2 пальца правой верхней руки, третьим указательным, показал куда-то вверх. Скагани поставили перед собой цель, больше никогда не становиться саганчой. Однажды наши дгивние бгитки почти уничтожили Скагас-1, нашу истагическую годину, но вовгемя опомнились, и к сегодняшнему дню мы восстановили все, что еще можно было восстановить. Избранный нами путь – созидание, но не поглощение всего, до чего только удается дотянуться. Каждый дгам полезного гесукса должен быть использован во благо улья. То есть, экспансию вы начнете проводить только после того, как переработаете все уже имеющиеся ресурсы? Вопросительно приподнимаю брови. Пусть у собеседника мимика и ограничена, но это совершенно не означает, что он не понимает выражения лиц других разумных. Зачем? Вопросом на вопрос ответил король торговли, но не дожидаясь ответа продолжил говорить. Наша численность сбгова кандгалигуется коголевыми. Когда нужно, улью угождается больше габочих, когда есть внешние уггазы, откладываются особые яйца, из котовых вылупляются солдаты. В мигное в гимя мы содержим говно столько скаган, сколько необходимо для обеспечения всех нужд. Я параноик, или это был намек на возможность Скоран резко увеличить свою численность? Сколько яиц способна отложить одна королева в день, а сколько всего королев в империи? Пожалуй, не стоит задавать этих вопросов. Хм, а ведь империя Скоран похожа скорее на какую-то корпорацию, которой правит совет директоров. Гесуксов, КТГЕ имеются в системах, находящихся на Тегитаге нашего государства, бги экономном использовании хватит еще не на 100 лет. Восприняв мое молчание как просьбу продолжать, Дуплон заговорил монотонным тоном лектора, уложив и 4-ю руку на подлокотник. В дгайнем случае, ничто не мешает нам воспользоваться услугами соседей и купить астегоидный пояс, гесуксную планету или звезду. Все же гггидитам, КТГЕ являются лишь информационным кодом, записанным на платежные чипы, мы относимся менее дгепитно, чем дгугие газумные гасы. А к золоту? Приподнимаю уголки губ в улыбке, намекая на украшение хитина собеседника. Такой же гесукс, как и остальные, невозмутимо ответил Дуплон. На взгиче совета ты сможешь убедиться, что для нас даже гидкий металл, это только металл. Бгидгикая следующий вабгас скажу, что золото на моем панциге, это статусное и традиционное угашение, КТГИ должен носить каждый КГИ торговли. Это помогает во ВГИМе пегиговогов с влиятельными людьми и другими экзотами. В этом есть смысл. Слой золота на теле смотрится достаточно эффектно, не уступая дорогим дизайнерским костюмам. Да и подсознательно появляется ощущение, что этот экзот богат, раз может себе подобное позволить. Смогу я увидеть ваши знаменитые искусственные луны? Удовлетворив первое любопытство, перехожу к более важным темам. Даже более того, на одной из них мы побываем бгежде, чем отбговимся на Скагас-1. В голосе собеседника промелькнула гордость, впрочем, он вполне мог ее изобразить специально для меня. Ты ведь не передумал купить себе слугу? Отнюдь. Отрицательно качаю головой. Даже если бы не встреча с советом королей, я бы все равно прибыл сюда для найма охранника. Любите вы, мягкотелые, бгедумывать сложные названия для бгостых вещей? С намеком на укор заметил король торговли. Вбгочим, можешь называть это как тебе угодно. Что поделать, рабство в Галактической Республике запрещено официально. Развожу руками с саркастической усмешкой на губах. Впрочем, контрактные рабочие, не имеющие права уйти от работодателя, не сильно от рабов отличаются. Три коротких перехода через гиперпространство с непродолжительными остановками в звездных системах, находящихся на пути к центру империи Скоран спустя, мы наконец-то добрались до цели перелета. Буксир вышел в обычный космос на дальней от звезды орбите, тут же отстыковался от шаттла и поспешил улететь куда-то за пределы видимости лобных камер. Моему взгляду предстал вид на большое оранжевое солнце, окруженное четырьмя планетами, тонким астероидным поясом и множеством космического транспорта, пустотных станций, космических кораблей. Добро пожаловать в колыбель, дом всех Скаган и истинную жемчужину нашего государства, провозгласил Дуплон величественным тоном, двумя левыми руками указывая на монитор. Ближняя к оку дня планета, Скагас-2, Микули, защищенный бесчисленными огудийными системами, из-за близкого расположения к светилу являющийся идеальным местом для созгивания потомства. В ТГЭ по счету, но не по значению для империи планета, Скагас-1, заповедный сад с минимумом населенных пунктов, защищенный как системами ПКО, так и планетогным щитом. Дгетья планета, Скагас-3, миг кузня и склад гисуксов. Дальний отток дня планета, это Скагас-4, газовый гигант и источник топлива. Впечатляет, заявляю ничуть не кривя душой. Если не секрет, что за конструкция в виде колеса висит на орбите звезды? ХМ, король торговли помедлил пару секунд, затем заявил. Сигет, это колесо вообще-то должно было висеть с другой стороны ока дня. Не верю. Настолько педантичный народ, как Скоране, попросту не могли не рассчитать все до мельчайших деталей. В крайнем случае шаттл провисел бы в одной из соседних систем на пару часов дольше, пока эту конструкцию не спрятали бы от посторонних взглядов. О чем это говорит? Колесо хотели мне показать, причем сконцентрировав на нем мой интерес, при этом не давая никаких объяснений. Зачем это нужно? Во-первых, демонстрация возможностей инженеров Скоран, ведь диаметр круга вряд ли уступает Скагасу-1, а во-вторых, понятия не имею, но определенно есть еще и в-третьих, да и в-четвертых тоже. Стоило признать, что перед грядущими переговорами Совет Королей уже сделал неплохую заявку, но и у меня имеются некоторые козыри, которые способны пошатнуть чаши весов в мою сторону. Пока же стоило обратить внимание на иные объекты столичной звездной системы Империи. Понятливо кивнув, перевожу взгляд на Скагас-2. Данная планета, как и Корусант, настолько застроена и скована слоями металла и бетона, что из-под искусственного панциря не выглядывают даже верхушки самых высоких гор, на чем собственно сходство и оканчивается. Ближний к оку дня мир напоминает клубок из ниток, в роли которых выступают широкие четырехугольные трубы, сияющие миллионами ярких огней. На орбите Ясель висят сразу 6 пирамидальных боевых станций, являющихся копиями уже виденных мной оборонительных объектов из пограничной системы. Многочисленные транспортные, грузовые и военные звездолеты всех размеров и разных форм, будто непрерывно шевелящиеся облака, окружали огромный улей. Наверняка там жителей не меньше, а то и больше, чем на Корусанте. Жаль, не получится втянуть их в игру. Слишком уж колыбель далеко от центральных миров, да и рабочие особи вряд ли оценят возможность проводить свободное время за развлечениями. Скагас-1, зелено-голубой шарик, окруженный четырьмя лунами, находящимися на равном расстоянии друг от друга. Учитывая, что три из четырех спутников являются пригодными для проживания на их поверхности как Скоран, так и представителей других рас, дышащих кислородом, можно было бы предположить, что данный феномен, Это результат невероятного стечения обстоятельств, а может быть даже шутка силы, которые время от времени встречаются в галактике. Однако же стоит заглянуть в историю, как выясняется то, что родина Скорон изначально имела только одну Луну, на сегодняшний день представляющую собой военную базу с собственным маленьким флотом. Целых три планетоида диаметром в 140 километров каждый, имеют собственные атмосферы, покрывающие их слой почвы, стабильную гравитацию и силовые поля, защищающие от вредоносных излучений с космическим мусором. Только на полюсах лун выступают металлические штыри, напоминающие крепления, при помощи которых детские глобусы крепятся в специальной вращающейся раме, что и выдает их искусственное происхождение. Око Ночи-1, естественный спутник Скагаса-1, имеет бело-стальной цвет и красуется множеством нагромождений строго утилитарных строений. Око Ночи-2 представляет из себя саванну с редкими крупными водоемами и полностью отсутствующим лесом. Око Ночи-3, в свою очередь, покрыто болотами с низкой и густой растительностью, в которой легко могут скрываться какие-нибудь ядовитые гады. Око Ночи-4 засажено лесом, зеленые кроны которого скрывают от взгляда из космоса все, что происходит на поверхности. «Почему вы дали лунам именно такие названия?» — спрашиваю у терпеливо ожидающего, пока я налюбуюсь на колыбель короля торговли. «Планеты пронумерованы, луны пронумерованы. Это намек, что у Скаган плохое воображение». Наклонив голову вперед и посмотрев на меня из-под надбровных дуг, спросил Дуплон, но не дожидаясь ответа, тут же перешел в словесное наступление. «Планета Альдигаран находится в системе Альдигаран, в Сиктаге Альдигаран. Мне б годолжать?» Поднимаю руки с раскрытыми ладонями в знак признания своего поражения. В конце концов, на фоне многих народов Галактической Республики, Скорони действительно выделяются в лучшую сторону, пусть и являются потомками насекомых. Сами названия Око Дня и Око Ночи пришли еще с тех далеких времен, когда шли постоянные войны на поверхности Скагаса-1. Днем на небосводе сияла огненная звезда, а ночью ее место занимала Луна, которые напоминали огромные круглые глаза, взирающие сверху вниз. К добру или к худу, но до наших дней скоронская религия не дожила, так как ничего мистического в куске камня и солнце короли уже не видит. Скагастри не представляет из себя ничего особенного. Мертвая планета, застроенная ангарами цехов и заводов, с виднеющимися тут и там буровыми вышками, складами, взлетно-посадочными площадками и небольшой орбитальной верфью. От этой планеты к колесу тянется целая вереница тягачей, тянущих грузовые контейнеры. Меня однозначно подталкивают к определенным мыслям, или я параноик. Ну или я параноик, которого подталкивают к определенным мыслям, что тоже не лишено логики. Скагас-4 на фоне уже увиденного был ничем не примечательным газовым гигантом, в атмосфере которого плавали станции, собирающие ресурс для производства топлива. Его также охраняли три пирамидальные военные станции, на боковых поверхностях коих виднелись многочисленные турели. Шаттл приземлился на северном полюсе Ока Ночи-2, на площадке, занимающей всю верхнюю поверхность штыря, который на деле оказался круглой башней диаметром не менее 4 километров. Так как сели мы практически у самого края, то после спуска с аппарели корабля, всем желающим предоставилась возможность подойти к высокому бортику и посмотреть вниз, туда, где расстилалась кажущаяся бескрайней заросшая высокой травой равнина, с редкими холмами и низкими утесами, выступающими из земли. Даже не верится, что мы находимся на искусственном спутнике. Бвупир постарался изобразить восторженный голос, что из-за устаревшего голосового симулятора получилось плохо. «Как думаете, господин Органа, скоро не согласятся продать нам одну такую луну, или же построить с нуля? Ты считаешь, что такая громадина способна летать самостоятельно, да еще делать это достаточно быстро, чтобы добраться до Альдирана при моей жизни?» Повернув лицо к дроиду-секретарю, вопросительно приподнимаю брови. «Я совершенно ни в чем не уверен», — признался механический человек. «Должен заметить, что мне неизвестны источники энергии, которые смогли бы питать сразу и все системы станций, и генераторы силового поля планетоида, и установку искусственной гравитации. А раз у Скорон есть подобная технология, то почему бы не иметься и двигателем, способным приводить в движение целые планеты? Не стоит вдаваться в крайности». Подставив лицо свежему ветру, прищуриваю глаза и скашиваю взгляд на Скагас-1, который словно огромная луна висит в небе на фоне далекого Ока Дня. Станцию вполне могут питать несколько реакторов, объединенных в одну сеть, пусть это и кажется мне несколько затратным по ресурсам. Впрочем, безопаснее считать, что у наших друзей подобные реакторы двигатель все же имеются. Существует все, пока не доказано обратное, уточнил Двупир. Ты отлично меня выучил. Приподнимаю уголки губ в улыбке. Если вы не забыли, господин Органа, то я присматривал за вами с раннего детства, напомнил дроид-секретарь. Правда, вы этого совершенно не цените и не бережете мои старые подшипники.